بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد дальше говорит Аль-Харави رحمه الله تعالى о том что توحيد он имеет три проявления. И говорит, первое проявление – это общий таухид. Общий таухид, который становится действительным посредством свидетельств. Потом называет второе проявление и третье проявление таухида. Приступим к разбору этих слов Аль-Харави. Биизниллахи тааля. Ну, во-первых, конечно, нет никакого сомнения – в том, что люди таухида, люди, исповедующие единобожие, они не одинаковы в своем таухиде, в своем исповедании единобожия. В том, как они исповедуют его, в том, что касается знаний, убеждений, познаний, состояний, не одинаковы. Разница между ними бывает огромна. И этих ступеней много. Столько... много, что их число знает только Аллах, Субхану ва Тааля. Самый совершенный таухид, самое совершенное единобожие у пророков, салаватуллаху вассаляму алейхим, у посланных Аллахом, Субхану ва Тааля, людей, из пророков, самым совершенным таухидом обладали аль-мурсалюн, ар-русуль, посланники. Среди посланников самым совершенным таухидом обладали улюль-азм. То есть посланники, обладатели твердой решимости. Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, салаватуллаху вассаляму алейхим аджмаин. Из них, из этих пятерых, самым совершенным таухидом обладают двое возлюбленных Аллаха Субхану ва Тааля. Два халиля. Это Мухаммад и Ибрахим. Салаватуллаху вассаляму алейхима. Они двое. Два халиля. Два возлюбленных Аллаха Субхану ва Тааля. Соблюли таухид так, как никто. То, что касается знания, познания, состояния, призыва. Призыва людей к таухиду. В том, что касается джихада ради таухида. Итак, нет таухида совершеннее, чем тот таухид, который исповедовали посланники, которому они призывали, и ради которого они вели джихад с общинами. Самый совершенный таухид – это таухид пророков. Тот таухид, которому призывали пророки, ради которого они сражались с народами, к которому они призывали людей. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля приказывает своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, следовать за ними. Следовать за ними в этом. Следовать за пророками. Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Ан'ам упоминает Ибрахима, алейхиссалям, упоминает его разговор, его дискуссию, диспут с его отцом и с его народом по поводу несостоятельности, вздорности ширка и истинности таухида, единобожия. И упоминает затем Аллах Субхану ва Тааля пророков из потомков Ибрахима, алейхиссалям, а потом говорит «Уляика аллазина атайнахуму аль-китаба валь-хукма валь-нубува». Они, те, которым мы даровали Писание, и решение, и пророчество. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ. А если эти не уверовали в это, то есть в Писание, в пророчество, которое было дано пророкам, если они не уверовали в это, то так мы поручили это уже людям, которые не будут проявлять в это неверие. И дальше сказано أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِي. Они те, которых наставил Аллах, речь идет о пророках, а не те, которых наставил Аллах. Фабихудаху мухтади. Фабихудаху мухтади, по их пути следуй, о Мухаммад. То есть Аллах Субхана ва Тааля приказал своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, следовать за пророками в таухиде. Нет таухида, совершение того таухида, который был приказан пророку, алейхиссалату вассалям, и в котором было приказано следовать за пророками. Нет совершения таухида, чем этот. Пророки, они соблюдали таухид, исповедовали его, как положено. В том, что касается убеждения, в том, что касается деяний, в том, что касается призыва, в том, что касается джихада. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля сделал их имамами для людей. Они ведут людей по приказу Аллаха Субхана ва Тааля, по воле его к прямому пути, призывают к таухиду. И сделал Аллах Субхана ва Тааля людей последователями их. Они подчиняются их приказам. Они останавливаются там, где останавливаются пророки. И Аллах Субхана ва Тааля сказал, что счастья и успеха достигнут именно те, которые следуют за пророками. И наоборот, несчастье и заблуждение постигнет тех, которые воспротивятся пророкам. И сказал Аллах Субхану ва Тааля имаму, шейху пророков, Ибрагиму, который был халиль, возлюбленный Аллах Субхану ва Тааля, «Инни джаилюка линнаси имама». «О Ибрагим, я сделаю тебя для людей имамом, предводителем». «Каля ва мин зурриети», он сказал, «из потомства моего». «Каля ла яналю ахди залимин». Аллах сказал, «не коснется завет мой беззаконников». То есть завет мой, договор с тобой, Ибрагим, об имамате, о предводительстве, он не коснется мушриков, тех, которые предают Аллаху сотоварищей и совершают ширк. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля заповедовал своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, следовать религии Ибрагима, вере Ибрагима. И пророк, алейхиссалату вассалям, учил своих сподвижников, чтобы они, когда наступало утро, говорили «Асбахна аля фитратиль ислам». Мы застали утро, встретили утро, находясь в естестве ислама. «Ва калиматиль ихляс». И придерживаясь слова «ихляса», слова искренности. «Ва дини набиина Мухаммад», саллаху алейхи ва саллям. И исповедуя религию нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва милляти абина Ибрахим». И находясь в вере отца нашего Ибрахима. И находясь в вере отца нашего Ибрахима. «Ханифан муслима». Будучи ханифом, мусульманином, «ва макана мин мушрикин». И не был он из мушриков. Не был он из многобожников. Этому зикру учил пророк, алейхиссалату вассалям, своих сподвижников. Сказано в этом зикре, «Миллату Ибрахим». Вера Ибрахима, что это за вера? Это таухид, единобожие. Сказано исповедующим религию нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это то, что принес Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, от Аллаха, субхана ва тааля. Это включает слова, включает деяния, включает убеждения. Калиматуль ихляс, слово ихляса, о котором здесь сказано, это свидетельствование «Ля иляха илляллах». Нет истинного божества, кроме Аллаха. Фитратуль ислам, естество ислама, о котором сказано в этом зикре. Это то естество, в котором Аллах Субхану Тааля создал своих рабов, вложив в них любовь к себе, поклонение только Ему одному, это естество. Поклонение Ему одному – без предания ему сотоварищей. Это истислам, то есть предаться Аллаху Субхану ва Тааля, поклоняясь ему и покоряясь ему и подчиняясь ему и обращаясь к нему. Это есть фитратуль ислам, естество ислама. Истислам. Полное предание себя Аллаху, рубудиятан ва зуллан, То есть путем поклонения, изуллян, смирения, воинкиядан, и подчинения, воинаба, и обращения. По сути, это определение ислама, которое мы часто с вами разбираем, когда мы говорим, что такое ислам. Это истислам, то есть предание себя Аллаху через тавхид и покорность Аллаху Субхану ва Тааля, подчинение Ему через совершение того, что Он установил. Вот этот тавхид пророков, это и есть тавхид особых из особых. И если кто-то отклоняется от этого тавхида, и от такого понимания тавхида, от этого единобожия, такой человек самый глупый из глупцов. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваман яргабу ан миллати Ибрахима илля ман сафия нафса». Отвращается от религии Ибрахима только тот, который является глупцом. «Валакад истафайнаху фид дунья». Мы избрали его в этом мире, то есть Ибрахима. «Ва иннаху фил ахирати ламина салихин». И он в вечной жизни из праведников. «Из кала лаху раббуху аслим». Вот сказал ему Господь его: «Аслим, предайся». То есть войди в ислам. «Кала аслямту ли раббил алямин». И он сказал: «Я предался Господу миров». Об этом сказано в суре Аль-Бакара, 130 и 131 аятах. Аллах Субхану ва Тааля разделил людей на две части. Первая часть – глупцы, глупей которых нет. Вторая часть – благоразумные. Глупцы – это кто? Глупцы – те, которые отвратились от религии Ибрахима и ушли к ширку, к многобожию. Наоборот, благоразумные – это те, которые отвергли ширк, отреклись от него словом, и деянием, и состоянием. И словом, и деянием, и внутренним состоянием. То есть, нет ширка в словах, нет ширка в деяниях сердца, в состоянии сердца, в намерениях сердца. Нет ширка во внешних деяниях органов. Отвернулись от ширка – и наоборот, обратились к таухиду в словах, в деяниях, в состояниях, в призыве. То есть, их слова – это таухид, их деяния – это таухид, их внутренние состояния – это таухид, их призыв к таухиду. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля приказал всем пророкам от первого до последнего именно это. И сказал Субхану ва Тааля: «Я айюха русуль, о посланники, кулю мин ат-тайбат, ешьте из благого, ва'малю салиха, и совершайте праведные дела, инни бима та'малюна алим, поистине я знаю то, что вы совершаете, ва инна хази умматукум умматан вахида, поистине это религия ваша, одна религия, ва ана раббукум фаттакуни, я есть Господь ваш, так бойтесь же меня». Сказал Субхану в суре Муминун. А в суре Ланбия, в суре Пророки, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама арсальна мин каблика мин расулин илля нухи илейхи». И мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не открыли ему: «Аннаху ла илляха илля ана фа'будун». Нет истинного Бога, кроме меня, так поклоняйтесь же мне. В суре Зухруф говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вас'аль ман арсальна мин каблика мин русулина, аджальна мин дуни рахмани алихатан юбадун». Спроси тех, кого мы послали до тебя из посланников: разве мы сделали помимо всемилостивого Аллаха каких-либо божеств, которым можно поклоняться? И говорит Субхану в суре Аль-Анбия: «Амиттахазу алихата мин аль-арди хум юнширун». Или они взяли себе богов из земли, на земле, которые способны воскрешать. «Лау кана фихима алихатун илля Аллах ля фасадата». Если бы в них, то есть в небесах и на земле, были бы боги, достойные поклонения, помимо Аллаха, тогда бы пришли в негодность, в расстройство небеса и земля. فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Пресвят Аллах, Господь престола, причист далек от того, как они его описывают. «Ла юсалю амма яфалу вахум юсалюн». Его не спрашивают о том, что делает он, но их спрашивают. «Амиттахазу мин дунии алихатан». Или они взяли себе богов помимо него. «Куль хату бурханакум». Скажи, приведите ваш довод на это. «Хаза зикру ман маи ва зикру ман кабли». Это есть поминание, которое со мной, и поминание тех, которые были до меня. То есть это таухид, недопустимость поклонения кому-то, кроме Аллаха. Это мой зикр, зикр, которые были до меня. Это мое поминание, писание, которое мне неспослано, его суть, и то, что было неспослано тем, которые были до меня. Писание, неспосланное мне, писание всех пророков, разве в них что-то вы нашли? В моем писании, которое мне неспослано от Аллаха Субхану ва Тааля. В писании, которое были неспосланы пророкам до меня. Разве хоть в одном из них, хоть где-то вы нашли что-нибудь, указывающее на то, что можно взять богов помимо Аллаха Субхану ва Тааля, поклоняться кому-то помимо Аллаха? Или же все эти писания наоборот говорят о единобожии и приказывают единобожие? И Аллах Субхану в суре Пчелы говорит: «Валякад баасна фи кулли умматин расула ан ибуду Аллаха ваджтанибу тагут». Мы послали в каждую общину посланника со словами какими? «Убуду Аллаха ваджтанибу тагут». Поклоняйтесь Аллаху и отстраняйтесь от лжебогов. Тагут. Тагут – это название, говорит Нуль-Кайим, «Исму ли кулли ма абадуху мин дуни Аллах». Это название для всего, чему они поклоняются помимо Аллаха. Это определение тагут, которое приводится Ибн Аль-Кайм. Мы, когда проходили с вами китабы Таухид, книгу Таухида, шейха Мухаммада ибн Абу-Вахаба, рахимаху Та'аля, мы изучали с вами это определение тагут. Итак, тагут сказано «Исму ли кулли ма'абаду мин дуни Аллах». То есть тагут – это общее название для всего, чему поклоняются помимо Аллаха Субхана Та'аля. Каждый мушрик, его илях, то есть тот, кому он поклоняется, это есть его тагут. Это есть его тагут. Далее говорит Нуль-Кайим, шейх Ислам Нутеймия, рахималлаху та'аля, упомянул слова Аль-Харави по поводу тавхида. Вот эти слова, которые мы сейчас разбираем. Говорит, он привел эти слова полностью от начала до конца. И потом сказал по поводу его слов, когда он сказал тавхид, три проявления, и первое проявление он сказал. Так вот, говорит он, вот этот вот первый таухид, который называют общим таухидом, таухидом простых людей, этот самый таухид и есть, говорит Ибн Таймия, тот таухид, с которым пришли все посланники от первого до последнего, и с которым были ниспосланы все писания. Именно этот таухид приказал Аллах первым и последним. И затем Ибн Таймия привел аяты, подтверждающие его слова. А потом сказал, Аллах Субхану Тааля сообщил о каждом из посланников, что он говорил своему народу: «Убуду Аллаха ма лакум мин илахин гайру». Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас иного Бога. Иляха. Достойное поклонение, кому вы можете поклоняться. Нет. И вот это есть смысл «Ля иляха илляллах». «Убуду Аллаха ма лакум мин илахин гайру». Поклоняться только Аллаху, не предавать ему сотоварищей в поклонении. Это начало призыва всех пророков и конец призыва всех пророков. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Умиту ан укатиля ан-наса хатта йашхаду ан ля илаха илляллах ва анни расулуллах». Приказано мне сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Ман мата ва хуа яаляму ан ля илаха илляллах дахаля аль-джанна». Кто умрет, и он знает, знает, убежден, то есть, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, войдет в рай. Мы говорили, одно из условий «Ля иляха илляллах», исповедание истинного «Ля иляха илляллах» – это ильм, знание об этом свидетельстве, это убежденность в этом свидетельстве. Хадис, который передал имам Муслим. Коран полон указаний на этот таухид и призыва к этому таухиду. И привязывается спасение и счастье в вечном мире именно к таухиду, к этому таухиду. Какова суть этого таухида, о котором мы говорим? Что это за таухид, который исповедовали пророки, который был приказан пророкам, с которым приходили все пророки, не спосылали все писания. Суть его какая? Ихласу дини кулли лиллах. Искреннее посвящение всей религии только Аллаху. Только Аллаху. Если брать термины аль-Харави, это аль-фана, это исчезновение в этом таухиде. Хорошо, этот таухид, это аль-фана, аль-бака, это исчезновение, это пребывание постоянное, это и фана, и аль-бака. Если брать эту терминологию, почему? Потому что что такое ля иляха илляллах, что такое таухид? Это отрицание и утверждение. Это отрицание чего? Поклонение кому-то, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Посвящение религии кому-то, кроме Аллаха, нафи, отрицание. То есть, исчезновение для поклонения кому-то, кроме Аллаха, фана. И это исбат, утверждение поклонения только одному Аллаху, субхану ва тааля. Аль-бака. Истинный таухид – это подтверждение, исбат достопоклоняемости, илляхия, только в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, в сердце человека. И отвержение, приписывание илляхия, божественности, достопоклоняемости кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. То есть истинный тавхид – это объединение отрицания и утверждения. Отрицание – это фана, исбат, утверждение – это бака. Суть этого таухида, что человек должен исчезнуть в отношении поклонения кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, и остаться в поклонении только Аллаху Субхана ва Тааля, остаться с поклонением только Аллаху. Человек должен исчезнуть в отношении любви к кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, и наоборот, остаться с любовью к Аллаху Субхана ва Тааля только. Человек должен исчезнуть для страха перед кем-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, и наоборот, остаться только со страхом к Аллаху Субхана ва Тааля. От покорности уйти, исчезнуть для покорности кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, наряду с Аллахом, и остаться только с покорностью Аллаху Субхана ва Тааля. То же самое касается муваля, то есть проявления дружбы, расположения. Касается то же самое дуа, мольбы. Кого молишь? Только Аллах Субхану ва Тааля. Только у Него просишь. То же самое касается вопроса истигна, то есть обходиться. Муваххид, он обходится только Аллахом Субхану ва Тааля. То же самое касается упования, только на Аллах Субхану ва Тааля. То же самое касается раджа, надежды. Касается чаяния, касается дуа, касается припоручения дел своих. Это только Аллах Субхану ва Тааля. Уйти от этого в отношении кого-то другого. И остаться в этом только с Аллахом. И это обращение за судом и за решением только к Аллаху Субхану ва Тааля. К его религии. Это прибегать только к Аллаху Субхану ва Тааля. Искать у него убежище. Стремиться к тому, что у него вот это таухид. Это таухид. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куля гайра Аллахи аттахизу валия фатири самавати валь ард». Скажи, Мухаммад, неужели я возьму себе покровителей помимо Аллаха, Создателя небес и земли? И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Афа гайра Аллахи абтаги хакама». Скажи, Мухаммад, неужели я возьму себе помимо Аллаха судью? И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Куля гайра Аллахи абги рабба, ва хуа раббу кулли шей». Скажи, Мухаммад, неужели я возьму себе помимо Аллаха иного Господа, если Он Господь всякой вещи? И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Куль афа гайра Аллахи та'мурунни а'буду айюха аль-джахилун». Скажи, Мухаммад, неужели вы приказываете мне поклоняться кому-то, кроме Аллаха? О, вы невежды! «Ва лакад ухия илейка ва иля аллазина мин каблик». «Раин ашракта ляхбатанна амалюк, валятакунанна миналь хасирин». И уже открыли мы тебе и тем, которые были до тебя, что если ты предашь Аллаху сотоварищей, то станут тщетными все твои дела, и ты окажешься из тех, кто потерпел убыток. «Балилляха фа'буд». Лишь Аллаху поклоняйся, вакум мина шакирин, и будь из благодарных. Об этом сказано в суре Зумар. И в суре Аль-Ан'ам говорит Аллах Субхану ва Та'аля: قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Скажу: Мухаммад, Аллах, Господь мой, направил меня к صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ, к прямому пути, религии верной, вере Ибрахима, который был ханифом и не был из многобожников. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Скажи: и намаз мой, и жертвоприношение мое, и жизнь моя, и смерть моя Аллаху, Господу миров. لَا شَرِيكَ لَهُ, нет у него сотоварищ. И говорит Аллах Субхану в суре Шуара: فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهَ نَاخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. И не взывай наряду с Аллахом к иному Богу, ибо окажешься ты тогда из тех, кто будет подвергнут наказанию и мучению. И говорит сура Аль-Исра: لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا. Не делай наряду с Аллахом иного Бога, иначе останешься порицаемым, брошенным. И говорит сура Аль-Касас: ولا تدعو مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهه. Не взывай наряду с Аллахом к иному Богу, нет истинного Бога, кроме Него, каждая вещь гибнет, кроме Его лика. И говорит сура Зумар: Субханаху, قُلْ أَفَرَأَيْتُمَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Видели ли вы тех, кому вы взываете помимо Аллаха? إِنْ رَدَنِي اللَّهُ بِدُرِّنَا لُهُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ. Разве если Аллах пожелает мне вред, они смогут отвратить от меня этот вред? Аварадани бирахмати нальхуннаму мсикату рахмати. Если бы он пожелает мне милость, разве они удержат эту милость? Куль хасби Аллах. Скажи: достаточно мне Аллаха, алейхи таваккалю мутаваккилун, на него уповают уповающие. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: ва йамсаска Аллаху бидуррин фаля кашифа лаху илля ху. Если Аллах коснется тебя злом, то кто отвратит от тебя его, кроме него? Ва йюридка бихайрин фаля радда ли фадли. А если он захочет для тебя блага, то никто не сможет отвратить его милость. В суре Зумар говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хак». Мы не спасали тебе Писание поистине. «Фа'буди ля мухлисан лаху-д-дин». Поклоняйся же Аллаху, искренне посвящая Ему поклонение. И об обитателях пещеры говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Факалу раббуна раббу ссамавати валь-арди ланадуа мин дуни илаха». И они сказали: Господь наш, Господь небес и земли, мы не поклоняемся наряду с Ним иному Богу. لَقَدْ قُلْنَا إِذَنْ شَطَطَ. Если мы сделаем это, то мы сделаем то, что является чрезмерствованием. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, рассказывая о человеке, который уверовал в суре Ясин, уверовал в посланников, что он сказал: وَمَا لِي لَا أَعْبَدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Почему мне не поклоняться тому, кто создал меня, и к нему вы будете возвращены? أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَ. Неужели я возьму помимо него богов? И يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِدُّرِّنْ لَا تُغْنِ أَنِّي شَفَعَتُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. Если всемилостивый захочет мне зла, то их заступничество ничто ни от чего не избавит меня, и не спасут они меня. И суре Шура говорит Аллах Субхану ва Тааля: أَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ وَالْوَلِيُّ. Или они взяли себе помимо Аллаха покровителей, Аллах, Он истинный покровитель. И сура Зумар говорит Аллах Субхану Тааля: «Миттахазу мин дуни ляхи шуфа'а». Или они взяли себе помимо Аллаха заступников. «Кул ауалау каану ля ямликуна шейн ва ля якилун». Скажи: вы взяли их себе заступниками, даже если они не владеют ничем, ничего не разумеют. «Кули ляй шафа'ату джами'а». Скажи: Аллаху принадлежит все заступничество. Лаху мульку ссамавати валь ард. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Сумма илейхи турджаун. Потом вы к нему будете возвращены. 43-44 аят суры Зумар. И суры Хадж говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Я юхан нас дуриба масаль фастами'уля». О люди, приводится вам сравнение, притча. Так послушайте же ее. «Инна лазина тадуна мин дуни Аллахи лей яхлюку зубаба». Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не могут создать даже мухи, если все вместе соберутся для этого. А если что-то эта муха отберет от них, они не могут отобрать это у мухи, спасти эту вещь, забрать у мухи. Дауфа талибу валь матлуб. Слаб тот, кто взывает, поклоняется, и тот, кому они взывают. И просящий, и просимый. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Не ценили они Аллаха истинной ценой. Не ценят они Аллаха истинной ценой. Поистине Аллах, Он сильный, могущественный. И в суре Ниса говорит Субхану, وَعْبَدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءٍ. А поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего сотоварищей. И этого подобных указаний много в Коране. Множество. Перечислить их невозможно. Их так много. Поэтому это начало религии, это тавхид, начало религии и конец религии. И внутреннее содержание религии, и внешний образ религии. Это вершина религии. Это ось, вокруг которой вращается религия. Аллах Субхану ва Тааля приказал нам следовать за имамом этого тавхида в том, что касается отрицания и утверждения. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Муфтахана, смотрите. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Был для вас хороший пример в Ибрагиме и те, которые с ним. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Вот сказали они своему народу, мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Это что? Отрицание, которое ля иляха, илляллах. Отрекаемся от вас и от того, чему поклоняетесь помимо Аллаха. Кафарна бикум. Отвергаем вас. Не веруем в вас. Вабада бейнана вабейнакум уль-адава. Вальбагдау абада. И между нами и вами вражда. И ненависть вечная. Хатта тумину билляхи вахда. До тех пор, пока вы не уверуете в Аллаха единого. То есть будете поклоняться только Ему. Это нафи и исбат. Отрицание и утверждение. Отрицание ширка и людей ширка. Утверждение тавхида и последователей тавхида. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. И вот сказал Ибрахим отцу своему и народу своему, я отрекаюсь от того, чему поклоняетесь вы. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Кроме того, кто создал меня. То есть только Аллах. إِلَّا اللَّهُ. Он направит меня на истинный путь. Так сказано в суре Зухруф. И в суре Шуара говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ватлю алейхим наба Ибрахим». Прочти им весть об Ибрахиме. «Из каля ли абихи ва каумихи ма та'будун». Вот он сказал своему отцу и народу, чему вы поклоняетесь. «Калю на'буду аснама фаназаллю лаха акифин». Они сказали, мы поклоняемся идолам. И мы постоянно вокруг них. Осуществляем служение свое. «Каля, хэль ясмаунакум издадрун?» Ибрахим сказал, «Разве они слышат вас, когда вы к ним взываете?» «Ау янфаунакум, ау ядуррун?» «Или приносят вам пользу, или вред?» «Калю, бэль ваджадна абаана, казалика яфалю». Они сказали, «Нет, но мы нашли отцов наших, что они делали так». Это довод всех мушриков. Всех неверных. Мы застали на этом отцов. Всякое заблуждение. Оправдывается этим. «Каля афараиту ма кунтум та'будун». Ибрахим сказал, посмотрите, видите ли вы тому, то, чему вы поклоняетесь. «Антум ва абаукум аль-акдамун». Вы и ваши отцы прежние. «Фа иннаху ма'думун ли илля раббаль алямин». Поистине, они враги мне, кроме Господа миров. «Аллази халакани фахуа яхдин». Того, который создал меня, и он меня направит. «Валлази хуа ютаймуни вескин». Который меня кормит и поет. «Ваиза маридту фахуа яшфин». А если я болею, то он меня исцеляет. «Валлази юмитуни сумма юхин». Который умертвит меня, а потом оживит. «Валлази атмауан ягфира ли хатиати яумаддин». Тот, который, я надеюсь, что он простит мне грех мой в судный день. И если ты задумаешься о Коране, проанализируешь его, от начала до конца ты увидишь, что весь Коран построен на тавхиде. На утверждении тавхида и прав тавхида. То есть тех прав, которые накладывает тавхид. Обязанности, которые накладывает тавхид. И говорит, Нулькейми сказал наш шейх, наш учитель, то есть Ибн Теймия, рахима Аллаху Та'аля, два халиля, Мухаммад, саллаллам, Ибрахим, саллаллам, два халиля, они являются самыми совершенными по своему таухиду из всех особых. Особый из особых, из их числа самый совершенный таухид у двух халилей. И не может быть, это очень важные слова, и не может быть, и недопустимо, чтобы в умме был кто-то, кто имел бы более совершенный таухид, чем кто-то из пророков, не говоря уже о посланниках, не говоря уже о улюль-азм, обладателях твердой решимости, не говоря уже о двух халилях. У кого-то может быть совершение таухид. И если этот таухид, с которым пришли пророки, говорят, это простой таухид для простолюдинов, а есть высший таухид, есть другой таухид. У всех групп свой таухид, мы говорили с вами, у заблудших групп. Последователи Ибн Сины свой таухид, Итихадия свой таухид, Джахмиты свой таухид, люди, говорящие Афана, у них свой таухид, Кадария свой таухид, Мутазириты свой таухид. Свое понимание таухида, они говорят, что это есть таухид. Разве может быть таухид лучше в совершении, чем таухид пророков? Не может быть такого, не говоря уже о посланниках, не говоря уже о улюль-азм, обладателях твердой решимости, не говоря уже о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, и Ибрахиме, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот таухид, его совершенство заключается в чем? Что в сердце не должно остаться ничего не для Аллаха вообще. Вот это и есть самая высокая степень вот этого таухида, что в сердце не должно остаться ничего вообще не для Аллаха субханаху ва тааля. Человек должен полностью обратиться к своему Господу во всем. Направиться и обратиться во всем, полностью, во всякой вещи к своему Господу. То есть любить тех, кого любит Аллах, и то, что любит Аллах. Ненавидеть тех, кого ненавидит Аллах, и то, что ненавидит Аллах. Дружить, желать близости с теми, с кем дружит Аллах, субханаху тааля. Враждовать с теми, с кем враждует Аллах. Приказывать то, что приказывает Аллах, и запрещать то, что запрещает Аллах. Вот это и есть совершенство, высокий самый уровень этого таухида, которая есть таухид пророков. И, иншаллаху тааля, мы продолжим на следующем занятии разбор этой темы. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.